Глава 12. Утро воскресенья – мое любимое время. Впереди целый выходной день, а вчера переделаны все домашние дела. День тюлень, так называют его девчонки. Но сегодня утро не такое радостное, несмотря на чудесную погоду за окном. Сашка – противный тип. «Лида, ты проснулась?» – в комнату заглядывает мама. «Почти», – я зеваю и потягиваюсь. «Хочу выспаться на неделю вперед». «Увы», — мама улыбается, — «так не получится. Ну, поваляйся в кровати еще немного. Ты выбрала, в чем в гости пойдешь?» «Да», — улыбаюсь, — «я успею собраться, мам. Тем более всех сборов-то — умыться, причесаться и одеться». Мама уходит, а я достаю телефон и лезу в сеть. Пытаюсь вспомнить, что вчера мне говорила Карина. Вбиваю новые слова в поисковик и разглядываю фото одежды. Пытаюсь сообразить, как же я в этом буду выглядеть. Чувствую, что на работу завтра просто побегу. Так хочется примерить новые вещи. Надеюсь, Астахов будет доволен. Я мечтаю и строю планы, что еще куплю, когда получу зарплату. Это будут мои деньги, собственные, и тратить я их буду, как захочу. Ну, конечно, то, что останется после обязательных расходов. Ой, как страшно! И как же хочется! 3 недельки осталось. У меня большие планы, и нужно, чтобы босс был доволен моей работой. Понежившись в кровати в свое удовольствие, встаю. Умываюсь, потом мы с мамой вместе кушаем. А вот потом я начинаю приводить свой план в исполнение. Есть у меня очень милое платье в клеточку и с круглым воротником. В универе девчонки кривились, стоило мне его надеть. Все говорили, что оно ужасно на мне сидит. Длина стрёмная, талия куда-то уехала, да и вообще мне надо на размер меньше. «Сжечь!» — вынесла вердикт София, посмотрев на меня 3 секунды. Потом пощупала ткань и повторила. — Сжечь. Из него даже тряпка не выйдет. Отвратительно. Больше я это платье не надевала. Но вот, кажется, пришел его звездный час. Волосы убираю в пучок. Заливаюсь, как в один голос заявляют девчонки. Только непривычно назад волосы зачесываю, но на прямой пробор и за уши. — Ужас! — тихо хихикаю. Даже для меня такая прическа слишком. Зато зеркало показывает мне именно то, что я хотела. Лопоухую девицу непонятного возраста. Я еще и улыбаюсь, то поднимая верхнюю губу, то морща нос. Корчить рожицы — это весело. «Лида, ты готова?» — кричит мне мама. «Нехорошо опаздывать. Это неуважение к хозяевам». «Я готова», — выхожу из своей комнаты, прихватив рюкзак. Мама внимательно осматривает меня с ног до головы. Придраться к моему виду невозможно. И платье мама покупала, и волосы собраны в тугой пучок. «Бери пирог», — показывает на пакет, — «и идем». Ой, надеюсь, мама меня не прибьет сегодня за маленькое представление, которое я собираюсь устроить у тети Марины. «Жанна», — тетя Марина обнимает маму, — «Лидочка», — потом тянется ко мне, — «какая ты стала красавица! Твоя мама сказала, что ты нашла неплохую работу?» «Да», — только и успеваю произнести, — как мама начинает сетовать. «Может, работа и неплохая, за неделю не понять, но далеко ездить. Рано уходит, поздно приезжает, устает очень. Ой, Мариночка, вот это пирог яблочный к столу». «Ну, спасибо», — тетя Марина смотрит на пакет. «Саш, Сашка, гости пришли, выйди встретить». Но Сашка не появляется тут же на зов. Тетя Марина нетерпеливо рявкает. «Сашка!» И в коридор нехотя выходит ее сын. Вид у него совсем не радостный. «Здрасте, тетя Жанна!» Здоровается с моей мамой, переводит взгляд на меня, и я вижу, как он старается не скривиться. «Привет!» «Саша!» Я натягиваю отрепетированную идиотскую улыбку. «Привет! Я так рада, что ты приехал!» У Сашки дергается щека, а я стою, ресницами хлопаю. «Саша, пирог возьми у Лиды!» Пихает его локтем тетя Марина, а моя добавляет. «Пирог яблочный, Лида пекла. Она у меня такая рукодельница. Умница, хозяйственная. Вот какая невеста». Сашка протягивает руку и буквально выхватывает у меня из рук пакет. В его глазах я заметила осознание. «Да-да, мамы нас решили свести». «Саша вот тоже работу ищет». Тетя Марина важно кивает. «Хороший он у меня, только доверчивый. Все мальчиком моим пользуются. Ой, да что мы в двери-то стоим? Разболтались. Проходите. Где ванная, сами знаете. И давайте за стол». «Лида, ты к Саше присмотрись. — шепчет мама, когда моем руки. «Хороший парень. Знаем давно. А тебе уже жениха пора найти. Я плохого тебе не сделаю». «Хорошо, мам», — обещаю и сама мысленно скрещиваю пальцы. Сашка мне как тогда не нравился, так и сейчас впечатление лучше не стало. А меня специально усаживают на диван рядом с ним. Наши мамы сияют и умиляются. Мы же с Сашкой делаем вид, что ничего не понимаем. «Лидочка, давай я тебе курочки положу. И вот картошечки», — начинает накладывать маме на тарелку всякого тетя Марина. «Ну, какая ты красавица стала!» Я поворачиваюсь к Сашке и улыбаюсь, поднимая верхнюю губу. «А расскажи про Москву», — прошу его, сделав туповатое выражение лица. «Красиво там, да?» «Да ничего так». Сашка на меня брезгливо косится. «Я скоро опять уеду. Буду бизнес там поднимать. Там возможностей больше». «Как интересно!» Я опять хлопаю ресницами. «Я бы тоже хотела поехать в Москву. Музеи, театры, библиотеки, галереи разные. Ты в каких музеях был?» Спрашиваю, прекрасно зная, как Сашка такое терпеть не может. Да он просто ненавидит ходить куда-то, если это не кафе или тусовка. «Да это...» — трет затылок. «Времени не было. Учиться там — это тебе не тут». «Да-да», — поддакивает тетя Марина. «В столичных вузах совершенно другая нагрузка. Я все боялась, что Сашеньку какая-нибудь окрутит. А вот Лидочка не такая. Скромная, воспитанная девочка. Саш, ну поухаживай, компотику вон налей». Да, плохо мамы знают своих детей. Вот от Сашки сейчас едва заметно пахнет совсем не компотом. «Жанна, а может, пусть дети в кино сходят?» — предлагает тетя Марина. «Погуляют, дело молодое». Звякает кувшина стакан, и по скатерти расплывается красное пятно вишневого компота. «Саш, ну теперь пятно будет!» — укоризненно качает головой тетя Марина. «Не ругай мальчика», — вступается за него моя мама. «Мужчины всегда такие, ты же знаешь. А в кино пусть сходят, покушают и идут». «Не, я сегодня не могу», — начинает отказываться Сашка. «Дела у меня важные. Может, на следующей недельке?» Так и хочется сказать, что ни на какой не надо. Но я грустно вздыхаю. Родительницы наши начинают друг перед другом нас нахваливать. Я старательно краснею, бросаю игривые взгляды и манерно ем. Сашка старательно поглощает все, что ему мама подкладывает в тарелку. «Жанна, я тебе кое-что хочу показать», — бросает намек тетя Марина. «Как интересно!» — наигранно восклицает моя мама, поднимаясь со стула. — С удовольствием посмотрю. И как только они выходят из зала, Сашка сразу поворачивается ко мне. Дергает меня за руку. — Слышь, Лидочка! — шипит тихо, чтобы родительницы не услышали. — Обломись. Ищи со своей мамашей другого дурака. Ты как была крыска, так и осталась. А мне девчонки нравятся фигуристые и на лицо куколки. — Ты почему мне грубишь? — спрашиваю дрожащими губами. Мне очень хочется сказать, что я тоже не в восторге от врунов и зазнаек, которые из себя строят крутых парней. Я же помню, какой он хулиган, как любит задирать девчонок, и вредными привычками обзавелся еще в школе. — Я вот для тебя пирог испекла, — в моем голосе писклявые нотки. — Думала, мы в кино пойдем. — Надо меньше думать, — презрительно бросает Сашка. — Вали в свою библиотеку и там книжки читай. Сиди под крылышком своей мамочки, пока взрослые наслаждаются жизнью. Я вообще скоро свалю в Москву. Ты мне ни тут, ни там не уперлась. Короче, запоминай, заучка. Я тебя сегодня терплю, но больше чтоб не видел. — Как? — я распахиваю широко глаза. — Но твоя мама и моя мама... — Это их проблемы. Кивает в сторону стены, за которой другая комната. — Не мои. Вообще плевать, что они там надумали. Ты страшная, ты нудная, ты отстойная. Найди себе такого же ушлепка и нудите свои умности вдвоем. Я вся закипаю внутри от его слов. Понимаю, что сама все сделала для этого, но все равно неприятно. Не понимаю, почему мама решила, что Сашка мне подходит. Он по характеру стал еще хуже. — Ты себе уже свадьбу придумала, да? — ухмыляется нагло. Часто-часто киваю. Жаль, не получается слезы вызвать. «Ты не моего уровня, Лидуся!» — снисходительно хлопает меня по плечу. «Да и я чё, дурак, ща жениться! Так что сорян, но ты в пролете. Я не попугалом огородным!» — смеется он. «Ух, надеть бы ему на голову блюдо с запеченными окорочками и картошкой! И компотиком сверху полить! Нашелся тут секс-символ!» Я отворачиваюсь и ковыряюсь в своей тарелке. Сашка сидит с самым самодовольным видом. Да и черт с ним, на придурков не обижаются. У меня есть цель. До нее осталось 3 недели испытательного срока. «Как дела, молодежь?» — в зал возвращаются наши мамы. «Общаетесь?» «Ага», — кивает Сашка. «Фильм выбирали, на который пойдем через недельку». Врет он и не краснеет. А сам меня под столом пинает, чтобы я не болтала лишнего. Пинаю его в ответ. «Как славно!» — умиляется тетя Марина. «Выросли наши детки. А вот же недавно маленькие были». «Да», — следом вздыхает моя мама. «Лидочка только вот в 1 класс шла, а уже университет окончила. Как быстро годы летят!» Наши мамы увлекаются воспоминаниями. Сашка ест и одновременно залипает в телефон. «Я бы вообще уже ушла, но потом получу от мамы. Приходится сидеть, изображая радость. А всеми мыслями я в завтрашнем дне». «Лид, помоги тете Марине со стола убрать». Мама старательно строит мне намекающие гримасы. «Ты же у меня хозяюшка». «Да и Сашенька не безрукий», — улыбается тетя Марина. «Вот молодежь нам чай и накроет», — довольная собой говорит моя мама. «Ага, накроем, лишь бы чайник не перевернуть на Сашку». «Я и посуду помыть могу», — я сразу вскакиваю с дивана. Злорадно представляю, как тетя Марина будет Сашке капать на мозги, какая я невеста завидная, а он пусть выкручивается. У меня так хорошо получается вжиться в роль, что обе мамы сияют от счастья. А Сашка зло скрипит зубами. Ну вот что ему стоило просто сказать, что я не в его вкусе? Я бы сказала, что он не в моем, и вдвоем бы думали, как обойти планы наших мам. А теперь пусть сам выкручивается, раз про кино наврал. «Ничего у тебя не получится», — шипит Сашка, вытирая посуду и расставляя ее по местам. «Зря только стараешься». «Детки у нас будут хорошие», — я смываю пену с тарелки. «И мама моя с нами жить будет». Сашка чуть не роняет чашку, которую вытирал. На его лице настоящий испуг. «Ну да, с моей мамой даже мне уже сложно жить». «Как у них вдвоем ладно получается?» В дверях кухни застывают наши мамы. «Такая пара, а не красивая!» «Теперь тарелку чуть не разбиваю я». «Сашенька вас до дома проводит», — продолжает тетя Марина. «Хорошо посидели». «Очень хорошо», — соглашается мама. «Лиде пора о семье думать. Работа для женщины не главное». «Спасибо, мама, за поддержку. Но неужели не видно, что из Сашки муж будет никакой? Да и почему Сашка-то? За какие достоинства? А меня спрашивать совсем не нужно?» Мама еще пыталась Сашку к нам на чай затащить, но он свалил, сославшись на позднее время. «Какой сын у Марины?» – мечтательно вздыхает мама, входя в нашу квартиру. «Вот с ним я разрешу тебе гулять до 11. Ох, что-то я устала». «Я тоже. Я спешу скрыться в своей комнате. Завтра на работу. Опаздывать нельзя. Электронная пропускная система». «Но зачем я разрешила тебе самой устроиться на работу?» – в который раз спрашивает мама. «Потому что ты самая лучшая», – отвечаю я. «Маму я люблю. Но ее планы на мою жизнь не совпадают с моими. А завтра мне действительно лучше выйти пораньше. Надо же еще у Насти покупки забрать».